и, пройдя его, выходят в лощину, похожую на маленький амфитеатр. И Рип ван Винкль увидел. Внизу на площадке компания странных личностей резалась в кегли. На них было причудливое иноземное платье, а на лицах суровые выражения. Они молчали. Никогда еще Рипу не доводилось присутствовать при такой унылой забаве. И только стук шаров будил в горах громкое эхо, грохотавшее подобно громовым раскатам. Спутник молча делает ему знаки, чтобы разносил играющим кубки с вином. А лица у всех игроков такие странные, такие чужие, такие безжизненные, что у Рипа ёкнуло сердце и задрожали поджилки. Отхлебнул потихоньку напитка и Рип, и нашел, что по вкусу и запаху это отменная голландская водка. Сделал еще глоток, еще, и погрузился в глубокий сон. Когда же проснулся на том же самом зеленом бугре, было утро, пса его рядом не было, а вместо нового, отлично смазанного дробовика нашел рядом с собою старый кремниевый мушкет. Ствол был изъеден ржавчиною, замок отвалился, червями источено ложе. А что было с ним дальше, прочитаете, надеюсь, сами.